Анджела Картер. Предисловие к сборнику ее рассказов «Сжигая мосты». В последний раз я навестил Анджелу Картер за несколько недель до ее смерти. Она настояла, чтобы нам принесли чай, несмотря на то, что испытывала сильные боли. Сидела она прямо, глаза ее лучились, голова была запрокинута, как у попугая, губы насмешливо кривились. Она охотно предалась обычному за чайным столом обмену свежими сплетнями, говорила едко, с напором, не чураясь и крепкого словца. Вот такой, язвительной и прямодушной, она была всегда. Однажды, когда я разорвал связь, которую Анджела не одобряла, она объявила мне по телефону: «Ну и ладно, зато теперь со мной вы будете видеться куда как чаще». И вместе с тем предупредительной и гостеприимной она была настолько, что ради традиционного чаепития могла пересилить жесточайшую физическую муку. Близость смерти Анджелу прямо-таки бесила, однако у нее нашлось одно утешение. Она оформила страховой полис на громадную сумму незадолго до того, как у нее обнаружили рак. Перспектива того, что страховая компания обязана будет, несмотря на скромный взнос, озолотить ее мальчиков, мужа Марка и сына Александра, невероятно ее восхищала. Она так вдохновилась сольной партией злорадного торжества в этой черной комедии, что не разделить с ней ее веселье было невозможно. Анджела тщательно распланировала собственные похороны. Мне поручалось прочесть стихотворение Марвела «Капля росы». Для меня это стало неожиданностью. Анджела, которую я знал, всегда была самой нерелигиозной из женщин, склонной к непотребному осмеянию, неизменно готовой к издевке безбожницей. А тут ей захотелось, чтобы размышления Марвела о бессмертии души произнесли вслух над ее мертвым телом. Той капли и того луча, излитого из вечного ключа. Что это было? Сюрреалистическая шутка напоследок, типа «Слава Богу, я умираю атеисткой», или же выражение пиетета перед возвышенно-символическим языком поэта-метафизика Марвела со стороны писательницы, чей собственный излюбленный стиль также отличался высоким тоном и был перенасыщен символами. Нужно отметить, что в стихотворении Марвела не обнаруживается никакого иного божества, кроме всемогущего солнца. Возможно, Анджела, сама неизменно источавшая свет, обращалась к нам при окончательном расставании с просьбой вообразить, как она растворяется в славе этого всесильного ослепительного света. Проще говоря, как художник, малая частица искусства, сливается с родной стихией. Но писательницей Анджела была слишком своеобразной, слишком страстной для того, чтобы личность ее исчезла так запросто. То сдержанной, то неистовой, то причудливой, то обыденной, то утонченной, то примитивной, то педантичной, то разнузданной, то затворницей, то общественницей, то царственно пышной, то сугубо мрачной. Ее романы не похожи ни на чьи другие. От транссексуальной колоратуры в «Страстях новой Евы» до мюзик-хольной вечеринки в «Умных детях». Однако лучшее, на мой взгляд, из того, что она создала, это ее рассказы. В романе ее характерный голос, эти сумбурные, словно окутанные клубами опиума модуляции, перебиваемые суровыми или комическими диссонансами. Это переливающееся то подлинным, то фальшивым алмазным блеском смешение избыточной роскоши и откровенного вздора иногда может показаться утомительным. В рассказах же она способна налететь, поразить и тут же, не успеешь оглянуться, упорхнуть. Картер вступила на литературную стезю почти полностью сформировавшимся автором. Ее ранний рассказ «Весьма и весьма знатная дама и ее сын у себя дома» уже изобилуют чисто картеровскими мотивами. Здесь и приверженность готике, и любовь к сочному языку и утонченной культуре, наряду с тягой к низменным физиологическим подробностям, шелест опадающих лепестков розы подобен пуканью голубей, отец пахнет лошадиным навозом, а кишки названы главными уравнителями. Здесь личность подается театрально, благоухающая духами, томная, эротичная, развращенная, очень похожая на крылатую женщину Феверс, героиню ее предпоследнего романа «Ночи в цирке». Другой ранний рассказ, «Викторианская небывальщина», демонстрирует свойственное Картер пристрастие к глубинным языковым изыскам. Этот удивительнейший текст, некая смесь Бармаглота, Льюиса Кэрролла и набоковского «Бледного огня», эксгумирует прошлое небывалым способом, извлекая из небытия давно умершие слова. На каждой хавире и хазе громщики, чермушники, ширмачи, подпырщики, щипачи, отвертники, скакари и тихушники с кнопарями из пекарни шарашат, оттыривают и офоршмачивают. Несомненно, ранние рассказы Картера внушают только одно. Писательница – не заезженная рядовая кляча, нет, это ракета, крутящееся огненное колесо. Недаром свой первый сборник рассказов она назовет «фейерверки». Ряд рассказов из сборника «Фейерверки» посвящен Японии. Эта страна с ее педантичной чайной церемонией и мрачной эротикой ранила и провоцировала воображение Картер. В рассказе «Сувенир из Японии» она выстраивает перед нами вереницу изысканных японских образов. История Момотаро, рожденного из персика. Зеркала отнимают у комнат уют. Для рассказчицы ее японский любовник – сексуальный объект, наделенный пухлыми губами. Мне хотелось бы его забальзамировать, чтобы смотреть на него, не отрываясь, и чтобы он никуда не мог от меня деться. Любовник, во всяком случае, красив. Самой же рассказчице, ширококосной, какой она видит себя в зеркале, смотреть на себя неуютно. В универмаге висели платья с этикетками. Только для юных девушек с изящной фигурой. Глядя на них, я ощутила себя великаншей вроде Глюмдаль Клич. Примечание. Глюмдаль Клич – персонаж путешествий Гулливера, юная великанша, нянюшка Гулливера в стране Бробдингнег. Конец примечания. В рассказе «Плоть и зеркало» утонченная эротическая атмосфера еще более сгущается, приближаясь к стилизации. Японской литературе свойственно такое тяготение к накаленным порочным страстям. С той оговоркой, что Картер видит происходящее насквозь, ни на минуту не прекращая самоанализа. Разве я не одолела 8000 миль в поисках климата, где для меня нашлось бы вдоволь истерии и страданий? Задает вопрос повествовательница. В «Улыбке зимы» еще одна безымянная рассказчица предостерегает нас. Не подумайте, будто я не понимаю, что делаю. А затем подвергает свою историю разбору с проницательностью, которая спасает, наделяет жизнью то, что иначе оставалось бы простым монотонным аккомпанементом. Холодный душ интеллекта нередко приходит Анжеле Картер на выручку, когда ее воображению угодно чересчур разыграться. В неяпонских рассказах Картер впервые вступает в мир вымысла, который сделается для нее родным. Брат с сестрой заблудились в чувственном и недобром лесу, где у деревьев есть груди, а сами они кусаются. Там яблоня, древо познания, учат не добру и злу, а кровосмесительной страсти. Инцест – постоянная тема Картер, вновь всплывает в рассказе «Прекрасная дочь палача». Действие происходит в унылой горной деревушке, наиболее типичная для Картер дислокация. Там, как говорится в рассказе «Оборотень» из сборника «Кровавая комната», холод на улице, холод в сердцах. В окрестностях этих картеровских деревушек слышится волчий вой и постоянно случаются различные превращения. Другая страна Картер – ярмарочная площадь, мир дешевых аттракционов, гипнотизеров, шарлатанов, кукольников. В рассказе «Любови леди Пурпур» этот замкнутый в себе цирковой мирок переносится в еще одну горную среднеевропейскую деревушку, где самоубийц принимают за вампиров – гирлянды чеснока, осиновый кол в сердце, а настоящие колдуны совершают в лесу древние чудовищные обряды. Как и во всех ярмарочных рассказах Картер – гротеск здесь в порядке вещей. Леди Пурпур, садомазохистская госпожа-марионетка, олицетворяет собой вывод моралиста. Начав свою карьеру проституткой, она превращается в куклу, поскольку ее дергает за ниточки похоть. Леди Пурпур – сексапильно-женское и смертоносное подобие Пиноккио. Наряду с метаморфной женщиной-кошкой из рассказа «Хозяин» она принадлежит к множеству смуглых и светловолосых дам с ненасытными аппетитами, которым Картер столь неравнодушна. Во втором сборнике рассказов «Кровавая комната» эти необузданные дамы наследуют литературные владения Картер. «Кровавая комната» – ее шедевр, Книга, в которой напряженный, горячечный стиль идеально соответствует требованиям повествований. Лучшее представление о приземленной Картер, доступной читателю, дадут «Умные дети», но, невзирая на всю залихватскую комедийность ее последнего романа, призванного освежить в памяти Шекспира, наиболее долговечным из ее произведений останется, вероятнее всего, «Кровавая комната». Начало заглавной новеллы, давшей название сборнику и по объему близкой к повести, напоминает классическое представление парижского театра ужасов «Гран-Гиньоль». Невинная невеста, многократно женатый муж-миллионер, уединенный замок на зыбком берегу, потайная комната с неведомыми ужасами. Беспомощная девушка и безупречно воспитанный, декаденствующий кровопийца – первая вариация Картер на тему «Красавица и чудовище». Не обошлось и без феминистского трюка. Вместо немощного отца, ради спасения которого красавица в волшебной сказке соглашается отправиться к чудовищу, здесь перед нами предстает непреклонная мать, спешащая к дочери на выручку. Мифологический сюжет о красавице и чудовище талант Картер превращает в данном сборнике в метафору, за которой стоит несметное разнообразие приманок и опасностей, связанных с сексом. Победу одерживает то красавица, то чудовище. В рассказе «Женитьба мистера Лайона» именно красавица сохраняет жизнь чудовищу, тогда как в другом «Невеста тигра» она эротически преображается в изысканное животное. «И каждый взмах его языка слой за слоем сдирал с меня кожу, все наслоения, которые накопились за мою жизнь в том мире, оставляя лишь нарождающуюся патину золотистых шерстинок. Мои серьги снова обратились в капли воды, и я стряхнула их со своей великолепной шкуры». Примечание. Здесь и ниже цитируется по книге «Картер. Кровавая комната». Перевод с английского Акимовой. Москва, 2004 год. Конец примечания. Словно бы лишается девственности все тело красавицы целиком и, претерпевая метаморфозу, становится новым инструментом страсти, тем самым открывая ей доступ в новый, животный, в том же смысле, что духовный, а равно и тигриный, мир. В рассказе «Лесной царь» примирение между красавицей и чудовищем, однако, не происходит. Ни избавления, ни подчинения, здесь нет ничего, кроме мести. Сборник включает в себя и многие другие старинные сюжеты мифологического плана. Объединяет их лежащая в основе всех без исключения рассказов тема любви и крови, неизменно существующих бок о бок. В рассказе «Хозяйка дома любви» любовная страсть и кровожадность слиты воедино в образе вампирши. Красавица становится устрашающим чудовищем. Новелла «Дитя снега» переносит нас в сказочную область белого снега, черных птиц и алой крови, где желания графа являют на свет девушку с белой кожей, алыми губами и черными волосами. Однако наделенная современным воображением Анжела Картер прекрасно осведомлена, что на всякого графа найдется своя графиня, которая не потерпит соперницы, даже если ту создала фантазия. Битва полов происходит и между женщинами. Выход на сцену «Красной шапочки» довершает блестящий, заново переосмысленный Анжелой Картер синтез «Kinderund Haus Märchen». Примечание. Детские и семейные сказки «Братьев Гримм». Конец примечания. Здесь нам предлагают радикально новую, ошеломляющую догадку, что на самом-то деле волк никто иной, как бабушка. Рассказ «Оборотень». Или же подсказывают не менее шокирующее предположение, что девушка, красная шапочка, красавица, вполне может быть такой же аморальной дикаркой, как и волк-чудовище, и что она способна одолеть волка силой своей хищной сексуальности, звериной эротичности. Это составляет суть рассказа «Братство волков». Одноименный фильм, поставленный Нилом Джорданом по мотивам нескольких рассказов Картер, сюжет которых так или иначе связан с волками, заставляет сожалеть о том, что Анжела не написала на эту тему полноформатного романа. В рассказе «Волчица Алиса» происходят завершающие метаморфозы. Вместо красавицы – два чудовища. Каннибал-герцог и девушка, взращенная волками, которая считает себя волчицей, а по достижении зрелости познает самое себя через тайну собственной кровавой комнаты, через менструацию. через кровь и образы, которые она видит в зеркалах, лишающих дом уюта. Постепенно величие гор навевает скуку. Он обратился к горе лицом и долго не отводил от нее взгляда. Он прожил в горах 14 лет, но еще никогда не смотрел на них глазами постороннего человека. Прощаясь с ними, он уже видел, как они превращаются всего лишь в живописный пейзаж, в красивую декорацию для старинной деревенской сказки, не то о ребенке, вскормленном волками, не то о волчатах, выпестованных женщиной. Прощание Анжелы Картер с горной страной в концовке ее последнего рассказа на волчью тему «Петр и волк» в сборнике «Черная Венера» означает, что она, подобно своему герою, устремилась вперед, в иную историю. В этом третьем сборнике рассказов есть еще одна из ряда вон выходящая фантазия. Медитативная вариация на тему «Сна в летнюю ночь», которая предвещает и превосходит по уровню эпизод в романе «Умные дети». Здесь экзотичность языка Картер достигает высшей точки. Назовем хотя бы бризы, сочные, как плоды манго, обласкивающие поэтическими мифами Карамандельский берег в далеком-далеком порфирно-лазурном Индийском океане. Но, как обычно, присущий писательнице саркастический здравый смысл резко возвращает сюжет обратно на землю, прежде чем он успевает растаять в воздухе вместе с изысканным колечком дыма. Этот сказочный лес ничуть не Афины, расположенный в центральных графствах Англии, возможно, недалеко от Блэчли. Сырое заболоченное место, где все феи страдают насморком. В довершении всего, к началу повествования, лес этот вырубили с тем, чтобы проложить автостраду. Изысканной фуге Картер на шекспировские темы придает особенный блеск, отмеченная ею разница между лесом из «Сна в летнюю ночь» и мрачным колдовским бором сказок братьев Гримм. Бор недвусмысленно напоминает нам Картер полон жути. Заблудиться в нем значит стать жертвой ведьм и чудовищ. А вот в лесу вы умышленно сбиваетесь с тропы. Там нет волков и чаще благосклонно к любовникам. Различие между английской и немецкой волшебной сказкой проведено здесь безупречно и впечатляюще. По преимуществу же, однако, рассказы из сборника «Черная Венера» и последовавшего за ним «Американские призраки и чудеса Старого Света» оставляют вымышленные миры в стороне. Ревизионистское воображение Картер обратилось к реальности. Рисование портретов занимает ее теперь больше, нежели простое повествование. Лучшие произведения в этих поздних сборниках – именно портреты. Портрет чернокожей любовницы Бодлера Жанны Дюваль, портрет Эдгара Аллана По. В двух рассказах фигурирует Лиззи Борден, сначала задолго до того, как она взялась за топор, а затем в день преступления, причем этот день описан с дотошной точностью и предельным вниманием к деталям. Немалую роль играют здесь такие подробности, как влияние на психику чрезмерно тяжелой и неудобной в жару одежды и поданной на обед дважды разогретой рыбы. Примечание. Лиззи Борден, годы жизни 1860-1927, вошла в историю как предполагаемая убийца отца и мачехи из-за наследства в 1892 году. Лиззи Борден топором зарубила мать с отцом, изрубив отца и мать, улеглась спокойно спать. Конец примечания. За всем этим гиперреализмом слышится, впрочем, отзвук кровавой комнаты. Лиззи совершает кровавое деяние, а у нее как раз началась менструация. Она сама истекает кровью, в то время как ангел смерти уселся в ожидании на коньке крыши. И вновь, как и в случае с рассказами волчьей тематики, читатель жаждет большего, объемистого романа о Лиззи Борден, который мы уже никогда не увидим. Бодлер, Эдгар По, «Сон в летнюю ночь» Шекспира, Голливуд, пантомима, волшебная сказка – Анжела Картер открыто указывает на свои источники, поскольку деконструирует их, переворачивает и разрушает. Берет то, что нам хорошо известно, перекраивает, а из лоскутов сметывает нечто новое на свой неподражаемо саркастический и вместе с тем куртуазный манер. Под ее пером Золушка, которой возвращено первоначальное имя Замарашка, с рубцами от ожогов на лице становится героиней истории, где жуткие увечья причинены материнской любовью. Драма «Нельзя ее распутницей назвать» Джона Форда превращается в фильм, поставленный совершенно другим Фордом. Вскрываются потайные природные свойства персонажей пантомимы. Анжела Картер разбивает для нас старый сюжет, словно яйцо, и отыскивает внутри новый, сиюминутную историю, какую нам и хочется услышать. Совершенных писателей не бывает. Проволока, на которой балансирует Картер, натянута над болотом изощренности, над зыбучими песками игривости и приторности. И, спору нет, порой она туда срывается. Местами повествование отдает дешевым балаганам. В иные из ее пудингов, как не станут отрицать даже самые пламенные ее поклонники, яиц вбито немерено. Слишком часто прибегает она к слову «злокозненный», к обороту «богат как крес», и налегает на порфир и ляпис-лазурь, чтобы это могло понравиться определенного сорта пуристам. Однако вот чудо. Гораздо чаще Картер все это преодолевает, выделывает безукоризненные пируэты, не поскользнувшись, или жонглирует, не роняя меча. Какую бы напраслину ни возводили на нее досужие барзописцы, поборники политкорректности, Анжела Картер оставалась предельно независимой, неповторимо своеобразной и самостоятельной писательницей. Отвергаемая при жизни многими как маргинальная, культовая фигура, как экзотический, взращенный в оранжерее цветок, она вошла в число современных авторов, более всего изучаемых в британских университетах. Такой победе над господствующими в литературе вкусами она наверняка бы порадовалась. До финиша Картер не дотянула. Как Итало Кальвино, как Брюс Четвин, как Реймонд Карвер – она ушла из жизни в полном расцвете творческих сил. Для писателя самая жестокая участь – уйти, не докончив фразы. Рассказы, собранные в этой книге, определяют меру нашей утраты. Но это также и наше сокровище. Мы должны наслаждаться им и бережно хранить. Реймонд Карвер перед смертью, тоже от рака легких, якобы сказал жене: «Мы теперь не здесь, мы теперь в литературе», с большой буквы. Мало кто на свете был скромнее Карвера, но произнес эти слова человек, который знал и не единожды слышал от других, чего на самом деле стоит его произведение. Анжела при жизни услышала меньше заверений в ценности своего уникального творчества, но и она теперь тоже не здесь, а в литературе, став тем лучом, что излит из вечного ключа. Апрель 1995 года, перевел Сергей Сухарев.